иезуиты желали вполне захватить Франциско де Ассизи в свою власть, и потому действовали не только через прекрасную графиню Генуэзскую, но даже посредством обольстительных сирен госпожи де ла Кур, которую мы посетим в одной из следующих глав. Но молодая супруга вовсе не сердилась на короля за то, что он не требовал от нее золотого ключика и ни разу еще не вошел в ее спальню. Надев ночной наряд, Изабелла расположилась на мягких подушках своей королевской постели и с трепещущим сердцем стала мечтать. Вдруг губы королевы издали звук, исполненный горечи и злобы, когда воображению ее представилась фигура Энрике. Изабелла встала через несколько бессонных часов, в течение которых она мучительно металась на постели. Она подошла к столу и трепещущей рукой написала начальнику инквизиции приказание. Это было первое роковое письмо, которое молодая королева решилась написать ужасным обитателем Санта-Мадре, и, к счастью ее, оно опоздало. Адъютант, которому королева собственноручно вручила запечатанный пакет, вскоре воротился и поспешно доложил ей, что женщина, обвиненная в детоубийстве, успела убежать в прошлую ночь из подземелья Санта-Мадре. Изабелла вскочила, как будто ее ужалила змея. «Кто это сделал?» — воскликнула она, пылая гневом. «Энрика ускользнула от меня, но она во что бы то ни стало должна быть отыскана и возвращена туда, откуда убежала. Мы это приказываем». В эту минуту королеве доложили о герцоге де ла Торре. «А, вот отлично!» — вскричала Изабелла в волнении. «Пусть герцог войдет ко мне в кабинет». Адъютант удалился для того, чтобы провести Франциско из большой залы в знакомые нам покои, откуда однажды Нарваец подслушал влюбленных. Изабелла подошла к хрустальному зеркалу своего будуара, чтобы узнать от него, в состоянии ли она в эту минуту выдержать сравнение с бледной Энрикой. Изабелла хотела дать почувствовать герцогу весь свой гнев. Надев с помощью маркиза де Бевиль атласное небесно-голубого цвета платье и прикрепив на голове посредством бриллиантовой булавки богатую вуаль, она сделала знак своим дамам, чтобы они не следовали за ней. Королева вышла одна в маленький кабинет, где она хотела принять Франциско без свидетелей. Медленно и пристально всматриваясь своими чудными голубыми глазами в поклонившегося ей Франциско, вошла она в кабинет и тихо спустила за собой портьеру. Павший любимец стоял перед гордо смотревшей на него королевой. «Герцог, вы, кажется, просили у нас аудиенции. Мы слушаем вас», — проговорила Изабелла, замечая только теперь, что Франциско Серано держал в руках золотую шпагу главнокомандующего. «Ваше Величество», — сказал Франциско взволнованным голосом, который он напрасно старался преодолеть, видя перед собой королеву, которую он любил. Он вполне сознавал, что она должна быть оскорблена до глубины души. «Ваше Величество, я прошу об отставке». «Разве вы уже достигли той высоты, которой вы домогались, когда вы с удивительной храбростью вступили в ряды нашей армии? Или, может быть, вы находите несовместимым с понятиями вашими о чести служить у нас после ареста, который мы должны были произвести вчера вечером в вашем присутствии? Вы очень горды, герцог», — прибавила Изабелла, приближаясь к Франциску, — «и очень отважны. Кто осмелился освободить преступницу из подземелья Санта-Мадре?» «Франциско Серано осмелился это сделать».